Ну так нам же лучше. Хоть мы будем и на поверхности, но все равно сумеем ухватить часть их силы. Не сумеем, отрезал гном. Точнее, почти не сумеем. Муравьи обладают очень слабой энергией. К слову, одна из причин, почему с ними не особо хотят связываться другие монстры. Единственные, кто по-настоящему сильны, это муравьи-командиры, муравьи-маги и королевы. Но они редкости попробуют до них пробиться. Даже муравьи-солдаты приносят не так, чтоб уж много толку. Ингредиенты. Ценность их тел, уточнил Макс, начав осознавать проблему борьбы с таким противником. Опять же дешевые. Кроме, как я уже сказал, высших членов муравьиного сообщества. Понятно, вздохнул Зимин. Ну, зато будет хорошая драка. Как бы нас там тупо не сожрали. Пока мы будем выбираться, муравьев может набежать очень и очень много, уточнил Гор. Мы, орки, тоже сталкивались с этим монстрами. Приходилось объединяться несколькими племенами, чтобы вычистить эту заразу. Как оказалось, кроме полков-авантюристов нашлись отряды и обычных воинов, стражников и даже магов. Последние с максимальным комфортом ехали в разукрашенных рунами повозках. Правда, подобный уровень передвижения имели чародеи, начиная с ранга полноценного мага. Подмастерья и неофиты мрачно пылили следом пешком или, в лучшем случае, на лошадях. Рядом же двигались походные колонны остальных войск. Что могло прийти на ум тому, кто увидел бы их войско? Макс думал о таких словах, как глупость, неорганизованность, отвратительное начальство и ужасная логистика. За 2 дня невозможно научить людей чувству товарищества и выполнения сложных приказов. Правда, Марте это не помешало собраться всей сотней на следующий день после звона колокола и провести несколько часов за попытками создать из них единую боевую единицу. Даже столь короткая тренировка позволила их отряду вовремя прибыть к выходу из города, построиться в более-менее ровную колонну и по приказу двинуться. Другие сотни не могли похвастать даже этим. Их армия больше походила на огромную аморфную орду, которая сама не понимает, куда идет. Стало немного легче, когда они первый раз разделились. 3 части единого целого отправились каждая своей дорогой. Требовалось охватить как можно больше ближайших прорывов, чтобы остановить движение муравьев хотя бы в этом направлении. И хоть людей стало меньше, командирам от этого было не намного проще. Авантюристы довольно непослушные и высокомерные по своей природе. Их своеобразный статус позволял им стоять на особицу. Вот только теперь их порой приходилось заставлять, что создавало никому ненужные волнения, споры и напряжение. Однако все это было мелочами жизни. Ведь в какой-то момент им начали встречаться первые признаки того, что же собой представляют прорывы подземелья и почему их так страшатся. Глава 17. На, сука, на. Очередная безобразная драка, которая плавно перешла в смертоубийство. Вошедший в раж авантюрист, сбив своего противника на землю за несколько ударов, размазал его голову по земле, но войдя в раж, он этого даже не заметил. Внутренняя энергия при правильном использовании позволяла творить страшные вещи. Вот только осклабившийся воин недолго радовался своему успеху. Секунда, и чудовищный удар в бок невидимым кулаком буквально расплескивает победителя по ближайшим деревьям. Стоявшие в той стороне бойцы начинают яростно отплевываться от остатков своего товарища. Скоты, животные, грязь, хрипит от бешенства один из помощников командующего их полком. Удивительно, но это был маг довольно редкого направления магии, телекинеза. Именно из-за его силы он и был назначен одним из тех, кто был обязан присматривать за той ордой, которую, как бы сказал Макс, высрал из себя Хейдин. Почему он подобрал бы столь жесткое олицетворение их армии? Да потому что они были совершенно неконтролируемы. Максимум, который они могли выдавать, это двигаться в одном направлении. Если посмотреть на них сверху, то их армия расплескивалась во все стороны, стоило ей остановиться. Никаких дозоров, никакой дисциплины. Повальное пьянство, азартные игры и даже разврат. Некоторые авантюристки не собирались отказывать себе в некоторых удовольствиях. Словно этого было мало, каждый сколько-нибудь серьезный авантюрист руководствовался лишь своей головой на плечах, а не мнением своего непосредственного командира. И это было неудивительно. Власть имущим было намного проще жить, зная, что гильдия авантюристов просто физически не сможет объединиться, чтобы захватить власть. С другой стороны, в случае форс-мажоров их организация становилась проблемой. Единственное, что хоть как-то сплачивало их в единое целое, был страх. Маг телекинеза по имени Шейсер изначально был довольно спокойным, можно даже сказать меланхоличным человеком. Однако систематические драки, поножовщина, конфликты, оспаривание лидерства и игнорирование приказов довели даже такого человека, как он, до белого коления. Теперь любой, кто начинал драку, имел все шансы быть размазанным чудовищным ударом телекинетической энергии. И это был далеко не самый плохой вариант. Макс этого не видел, но поговаривали, что Шейсер буквально выдавил пару человек, как тюбик с зубной пастой, после того, как они его послали. Несчастные были подняты в воздух, после чего медленно, начиная с ног, превратились в единый кровавый блин, что застыли куски испражнений. «Вперед, придурки, не стоим!» — закричал Шейсер, угрожающе взметнув вокруг себя волну пыли, осыпав ей зрителей. Стоявшие вокруг драки воины, ворча двинулись дальше. Абсолютно всем было глубоко плевать на двух убитых придурков, собственно, как и на причины, заставившие их драться. Но сражение могло внести хоть какое-то разнообразие в однотипную дорогу. Правда, когда Шейсер, подняв себя в воздух, улетел, то пара человек по-быстрому обшарила карманы мертвецов, забрав самое ценное. Следующие же за ними сотни просто отбросили тело с дороги в канаву, чтобы оно не мешалось движению телег. Спустя пару часов тело облепит крысы и другие падальщики, которые стали неотступно следовали за этим табором. Процесс был, можно сказать, привычный. Армия потихоньку пережевывала сама себя. Авантюристы, как и маги или наемники, не были привычны работать сообща. И словно этого было мало, постоянно происходили проблемы с продовольствием. Хейдин по своей структуре был зависим от многочисленных сельских хозяйств, разбросанных вокруг. Также немаловажным источником продуктов являлись товары торговцев. Конечно, слабые монстры обеспечивали город стабильным источником мяса, но и то далеко не полностью. Всем в городе было очевидно, что из-за прорывов поставок продуктов на долгое время не будет, поэтому бонзы города старались изо всех сил экономить на продовольствии, как внутри стен, так и на выдвинувшейся армии. Они говорили, что это обусловлено заботой о самих же жителях, что в случае, если окружение продлится дольше задуманного, то они смогут продолжать выдавать и продавать еду. По этой же причине главы города под шумок умудрились экспроприировать еду у целой кучи мелких торговцев и владельцев магазинов. Но всем было очевидно, что ни о какой заботе не идет и речи. Пока у обычных людей будут пухнуть от голода животы, животы власти имущих будут лишь расти, правда, отнюдь не от недостатка продуктов. Армия же, в свою очередь, недополучая еду, начинала пытаться изыскивать ее самостоятельно разом в двух возможных направлениях. Во-первых, у своих товарищей, что порождало бесконечные конфликты, словно живое существо, пожирая само себя. А во-вторых, у местных крестьян, что, если подумать, было невероятно глупо. Ведь, если королевство не сможет быстро разобраться с монстрами, именно эти крестьяне и будут снабжать всех этих авантюристов едой, пока монстры не будут окончательно загнаны под землю. Надо ли говорить, что раздраженные голодом авантюристы чхать хотели на логику и долгие планы? Они хотели есть здесь и сейчас, даже несмотря на вполне конкретные приказы и наказания. Проблема была в том, что те, кто должны были следить за их исполнением, тоже зачастую были теми еще ангелами. Поэтому везде, где двигались войска, то и дело вспыхивали трактиры, села и деревеньки. А уж о шансах крестьян отбиться от озверевших наемников и авантюристов не приходилось и говорить. Поговаривали, что даже некоторые маги встали на путь разбоя, чтобы изыскать еду. Ситуация медленно, но верно катился в ад, и если бы хоть кто-то пытался с этим что-то сделать. Вот уроды, выругался Карас, когда их сотня все-таки перевалилась через холм. Брюхо почти у всех бурчало от голода, что никак не прибавляло энергии. Весь последний день бойцы двигались изо всех силы. Марта по своим источникам узнала о наличии впереди очередной деревеньки. В отличие от других отрядов, женщина сумела удержать своих людей от кровавого угара. Всего-то и надо было прикончить парочку отмычек, двух медных и одного серебряного авантюриста. Четверка товарищей старались держаться вместе, что давало им огромное преимущество перед разрозненной толпой. Стоило отмычкам или медным рангам даже подумать о неподчинении, как у них за спиной мгновенно появлялись фигуры Гора и Макса, готовых объяснить их неправоту. Стальных и серебряных взяли на себя Карасы и Марта. Вообще Макс несколько удивился, что парочка получила золотые ранги, скакнув разом через один ранг. Но как оказалось, это была благодарность гильдии и магов за смерть Крученого. Ну а также некий аванс. Крас не особо хотел распространяться на эту тему, отчего Макс невольно отметил мутность истории. Но лезть дальше не в свое дело благоразумно не стал. В принципе, их могло быть и больше, но Херда с вином забрали в другой отряд. Даже Амалрику пришлось тянуть лямку. Ирония судьбы. Полуэльф решил завязать с глубинами, но судьба распорядилась иначе, столкнув его с монстрами уже на поверхности. Гор, когда Макс ему об этом рассказал, долго потешался. Отношения между орком и полуэльфом оставляли желать лучшего. Тем не менее, хоть Высокая и не планировала сжигать искомую деревню, но вот экспроприировать запасы продуктов они все же собирались. Проще говоря, нагло отобрать. Никто даже не мог даже дать расписок о возмещении в дальнейшем. Очевидно, главы города не собирались ничего возмещать. С одной стороны, это было ужасно. Но с другой, они не стали бы забирать все подчистую, собственно, как и насиловать и убивать местных жителей. В условиях сложившейся ситуации это можно было назвать почти милостью. Еда же им была нужна позарез. Они уже почти приблизились к первым прорывам, в то время как сил для сражения из-за недоедания было не так уж и много. Полторы недели в пути с ужасным снабжением, как оказалось, могло доконать даже сильнейших. Вот только вместо столь ожидаемой деревни они увидели лишь вырванные ворота, тянувшиеся отовсюду струйки дыма и разрушенный палисадник. Дома светили дырками на месте окон, а тут и там валялись тела местных жителей. «Твою мать!» – выругался Макс. Внутри него повторил ругательство Морф, и Зимин даже не стал его останавливать. Опять нас кто-то обогнал. Нехватка еды оказалась тяжелым испытанием для метаморфа. Его тело требовало куда больше питательных веществ, чем обычный человек. Раньше такой проблемы не стояло, поэтому морф отрывался, укрепляя и увеличивая мышцы даже в обычном небоевом режиме. Это, что логично, требовало нехилых ресурсов. Теперь же симбианту пришлось экстренно придумать новый режим работы для их тела. Макс с ухмылкой назвал его энергосберегающим, когда морф объяснил ему, как он будет работать. Правда, потом Зимину стало не до смеха. Из него словно вырвали саму душу. Постоянное желание спать, вялость, сонливость и легкая боль в мышцах стали его постоянными спутниками. Макс превратился в самого настоящего зомби, который активировался лишь тогда, когда нужно было сделать что-то кроме бесконечной ходьбы. Глядя на него, некоторые авантюристы начинали делать руками отвращающие зло знаки. Гор страдал ничуть не меньше. Внутренняя энергия тоже меняла своих владельцев, требуя хорошее питание для своей работы. Увидеть крах своих надежд на пропитание было настоящим ударом для всех. Ради этого момента они даже обогнали передовые части армии, надеясь первыми успеть до столь лакомого куска, как нетронутая деревня. «Что-то мне подсказывает, что это не наши», — внезапный голос Высокой заставил всех посмотреть на нее. «Дома почти не сожжены, вон стоят телеги, да и другие мелочи остались на своих местах. Если бы это были мародеры, они бы забрали все». Макс насторожился. Деревня как бы уходила в низину, поэтому ее не получалось рассмотреть всю. Тем не менее он совершенно точно слышал, что где-то в глубине все еще шел бой, о чем он незамедлительно и сообщил. «Тишина!» — взревел гном, тоже прислушиваясь. «Я слышу стрекот. Это муравьи, бойцы!» — взревела Марта, разом сбрасывая пораженческий настрой. «Готовьтесь к бою. Скорее всего, деревенские уже ведут бой с муравьями. А раз они еще дерутся, значит, еще не всю жратву утащили. Каждому выжившему еды от брюха. Ура!» Макс был уверен, что подобного энтузиазма его невольные товарищи не испытывали, даже если сам король решил бы наградить каждого из них сотней золотых. «Давай, Морф, время повоевать. Врубай на полную». Глава 18. «Сделаю, босс». Макс глубоко вдохнул, скрежеща изменяющимися зубами. Стоявшие рядом отмычки испуганно рассыпались в стороны, с ужасом смотря, как их товарищ преображается. Даже его собственные товарищи тоже с болезненным любопытством косились на это отвратительное в своей привлекательности зрелище. Из-за того, что он был одет в длинный плащ, многое было не видно, но жуткое шевеление, заметное даже через ткань, выдавало его с головой. Одежда Макса всегда была свободной. Плащи, безрукавки, шаровары. Все это при необходимости позволяло ему легко скидывать одежду или меняться прямо в ней. Тем не менее, чуть погодя, ботинки и плащ были закинуты в мешок за спиной. Он не собирался оставлять их здесь. Щелкали кости, рвалась плоть, а изменения все нарастали, плавя человеческое тело. Если бы он чувствовал боль, то мгновенно бы сошел с ума. Наконец трансформация завершилась. Получившаяся форма была чем-то средним между их самой первой боевой формой и формой зеленой виверны. Она объединила в себе разом все возможности и секреты, которые они вместе смогли поглотить или придумать. Зеленая чешуя приобрела серый цвет, чтобы не привлекать излишнего внимания, руки заметно увеличились в толщине, ведь теперь в них скрывались вполне себе рабочие шипометы, которые больше не доставляли боли и других проблем. Теперь можно было даже драться, не дожидаясь перезарядки. Ноги получили специальные щитки и шипы на коленях, мышцы же росли максимально эффективным и компактным способом и были лучше всего прикрыты. Более того, Макс с Морфом сумели создать еще один прием, но его время пока не наступило. Чтобы его активировать, требовалось огромное число ресурсов, которых пока что не было. Их тело страдало от голода. Им срочно нужна была еда. «Я чертовски голоден. Интересно, какие муравьи на вкус?» – прошипел Макс, глядя на Марту. Та на такой спич лишь кивнула, не найдя, что сказать и стараясь не глядеть на то, как кость поглощает человеческое лицо, создавая жутковатую гладкую белую поверхность. Это было особенно неприятно, ведь перед тем, как кость занимала свое место, вначале исчезала кожа и можно было на полсекунды полюбоваться сокращающимися оголенными мышцами лица. Даже для нее это было уж слишком. Глаза, мигнув, стали испускать ровный золотистый свет. Зрачок тоже претерпел трансформацию. «Быть бою, бою быть!» — чиркнул топором о топор гор, после чего радостно вскинул их в хмурые небеса. Подул неприятный ветерок. Погода была откровенно такая себе. Сейчас была зима, правда, с этим климатом это выражалось в чуть меньшей температуре и более частых дождях. Ни о каком снеге нельзя было и мечтать. Макс не особо любил иркутскую зиму из-за морозов, но вот зима без снега оставляла чувство чего-то ущербного. Остальные бойцы тоже воодушевились, смотря на них. Со всех сторон раздавались яростные крики, пока они приближались к деревне. Один из серебряных авантюристов подбросил вверх двуручный молот, мгновенно его поймав и раскрутив. Судя по тому, как он сделал бросок, кувалда для него почти ничего не весила. Идущий чуть в стороне другой серебряный авантюрист презрительно сморщил нос. Этот парень, если судить по одежде и поведению, имел некоторые отношения к аристократии, поэтому держался подальше от обычных смертных. Да и его не приглашали. Не побили же лишь из-за высокого ранга. Макс не особо знакомился с новыми товарищами, хоть пару раз и выпил с парочкой компаний. Даже шляпочное знакомство иногда бывает не лишним. Зимин умел располагать к себе людей, поэтому, не стесняясь, рассказывал, как им всем повезло иметь Марту в виде командира. В этом помогали истории о их совместных приключениях, особенно та, как она вступилась за тогда еще обычных отмычек, прикончив своего покойного командира. Все хотят, чтобы начальники или командиры заботились о жизни и благополучии подчиненных, ведь тогда идти за ними намного проще. К несчастью, далеко не всем так везет. Войдя в деревню, они разом почувствовали запах крови. Потеки красной жидкости виднелись во многих местах, когда мертвые тела кто-то тащил. Следы вели вглубь поселения. Сломанные двери, сколы и зарубки давали понять, что жители домов сопротивлялись как могли. Другое дело, крестьяне не были воинами, поэтому их судьба зачастую печальна. Все хотели рвануть вперед, но Марта проявила осторожность, потратив немного времени на проверку пустых домов и других построек вроде конюшен и коровников. Она не хотела, чтобы им в спину кто-то неожиданно ударил. К счастью, ее опасения не оправдались. В домах царил невероятный беспорядок, следы драки и все те же знаки случившейся бойни. Столкновение с противником произошло, как это часто бывает, неожиданно, хоть Марта и старалась, чтобы это было не так. Деревня была довольно зажиточной, отчего на ней имелось сразу несколько улиц, да и дома порой стояли плотно, загораживая обзор. Когда пара отмычек подходила к повороту за угол, выметнувшиеся вперед пять муравьев стали неприятным сюрпризом. Порождения подземелья не стали замирать, как люди, а разом атаковали. Стремительный щелчок жвал и голова одного из бойцов, широко распахнув в ужасе рот, летит вверх и в сторону. Кому-то могло бы даже показаться, что она провожает вытаращенными глазами свое же собственное тело. Тугой поток крови окатывает его товарищей, оставляя солоноватый вкус на их губах и немного приводя в чувство. Однако пара человек все равно замирает от страха, не зная, что делать. Их руки трясутся, а ноги становятся ватными, кое-как удерживая тела на ногах. Смертельная ошибка, расплата за которую следует моментально. Муравьи не знают пощады, сожаления или сомнений. Они не боятся смерти, зная, что каждая их жизнь ничто по сравнению с важностью улья и королевы. Черные тела бесстрашно бросаются на ощетинившийся сталью отряд. Покрытые жесткими волосками лапы истекают оранжевым ихором, пятная всех вокруг. Их панцири лопаются под чудовищными ударами топоров и молотов. Они умирают и знают это, но их смертоносные жвала успевают дотянуться до теплой плоти. Словно ножницы для стрижки газона, они безжалостно строчат, сжимаясь раз за разом. Им все равно, что отрезать. Пальца, руки, ноги, носы или уши. Все падает на землю или ухватывается хищными мандибулами за жвалами и отправляется в желудок. Испугавшиеся авантюристы превращают пятерку муравьев чуть ли не в кашу, так сильно они их изрубили. Когда же казалось, что первый напор миновал, с крыш домов начинают прыгать новые твари. Широко распахнув лапки, они падают прямо на перекошенные от ужаса и отвращения лица бойцов. Да, муравьи меньше людей. По массе, один муравей в лучшем случае весит треть от веса взрослого человека. Да и их сила отнюдь небольшая, хоть их мелкие собратья могли поднимать груз в десятки раз больше собственного веса. Вот только их было очень много и дрались они с абсолютным пренебрежением к собственной жизни. Видеть столь немыслимое отсутствие чувства самосохранения – это воистину страшно. Жуткий треск, и один из муравьев оказался нанизан на длинные костяные клинки, в которые превратились руки метаморфа. Белые кости пронзили грудь и брюшко насекомого, заставляя того бессильно корчиться в воздухе и яростно щелкает жвалами. Резкий рывок рук, и монстр разрывается на две части. Хлынувшие вниз внутренности окатили Макса потоками ихора. Распахнувшаяся пасть, разделившая маску на две части, с удовольствием проглотила столь желанную еду. Союз человека и монстра содрогнулся от удовольствия, тут же вцепившись в мясо еще живого муравья, стремительно его пожирая. Половинки монстра так и продолжали висеть на клинках, словно шашлыки на шампурах, но муравьи не собирались давать своему врагу вкусно и спокойно покушать. Сразу два чудовища атаковали одновременно. Один прыгнул сверху, второй, стелясь по земле, постарался отрезать цели ногу. Не отвлекаясь от еды, Макс резко взмахнул правой рукой, сбрасывая переднюю половинку монстра, впрыгнувшего сверху, сбивая его в сторону. Атаковавшему снизу повезло меньше, сильный удар сверху вниз ногой с выросшим шипом, прибил муравья к земле. Вес метаморфа был килограммов под 180, поэтому у муравья просто не было шансов выбраться. В ту же секунду Макс опустил правую руку, с щелчком выпустив костяной шип прямиком в центральный узел нервной системы лежащего под ним монстра. Морф занимался не только переработкой поступающего биоматериала, но и оценкой и анализом строения их противников. Получив столь подлый удар, муравей задергался в агонии, напрочь потеряв возможность управлять своим телом. Более того, Макс уже чувствовал, как их общее тело начинает обработку сущности муравья, чтобы позже предоставить к ней доступ. Правда, для этого требовалось куда больше информации. Что же, он был готов ее предоставить в кратчайшее время. Новые и новые куски мяса монстра отправлялись в бездонный желудок, наполняя его тело столь необходимой энергией. Прорываемся. Рев Марты разнесся во все стороны. Облитая кровью монстров и с развивающимися золотыми волосами, она была похожа на валькирию, спустившуюся на поля боя прямиком из Вальхаллы. Выходим на открытое пространство. Вперед. Руби. А. Сотня в едином порыве бросилась вперед, отталкивая и кромсая пытающихся их остановить врагов. Муравьев оказалось недостаточно, чтобы их остановить, да и они не успели среагировать на неожиданный маневр людей. Покрытые ранами, своей и чужой кровью воины вырвались на деревенскую площадь, в дальнем конце которой была видна последняя изгородь, где из последних сил отбивались выжившие деревенские. Судя по всему, эти укрепления были возведены вокруг общинного дома. Площадь была заполнена множеством черных муравьев, которые упорно штурмовали высоту. Деревенским пока помогали деревянные стены и копья, Но это не могло продолжаться вечно, так как они почти не наносили урона. Взгляд Зимина вычленил тех, о ком в свое время говорил гном. Над обычными муравьями возвышались элитные муравьи. Толстый хитин, разнообразные мутации, длинные и острые жвала. Каждый из них был в несколько раз больше любого человека, а рост порой достигал 3 метров и выше. Они были настоящей проблемой. Это отлично понимала и высокая. Прорываемся к командирам. Убивать всех. Слитный рев и 2 волны столкнулись вновь. Глава 19. Замелькали мечи, топоры, алебарды и копья, против них же выступили жвалы и лапки с острыми шипами. Шипение и сразу 2 бойцов, отмычка и медный ранг, начали кататься по земле с душераздирающими воплями. Кожа с их лиц отпадала целыми кусками. Вверх поднимались струйки белого дыма. Один из командиров муравьев умел плеваться кислотой. Даже его хитин был покрыт зеленовато-фиолетовыми разводами, как бы на это намекая. Гор с компанией нескольких бойцов двинулся прямо ему навстречу. Еще один плевок разлетелся почти безвредными брызгами от возникшей полусферы вокруг орка. «Что за день? Что за чудесный день?» — радостно проревел Горшах, приблизившись к командиру. А дальше ему стало не до разговоров. Лишь пели его топоры, кромсая и рубя хитин и скрывающуюся под ним плоть. Обычные муравьи превратились в сущих камикадзе, всеми силами пытаясь прикрыть свое начальство. С одной стороны, это играло на руку авантюристам, с другой же, подобная драка становилась куда как опаснее. Марта и Карас тоже не скучали, оправдывая свои золотые ранги. От могучих взмахов их оружия десятки муравьев взлетали в воздух, обрушиваясь на крыши ближайших домов. Взрывы внутренней энергии разрывали противников на части. Полупрозрачные лезвия рассекали иной раз не только муравьев, но и стоявшие за ними дома. От подобных ударов поднимались клубы пыли, скрывая сражающихся в полупрозрачной пелене. И хор превращал деревенскую землю в оранжево-коричневую грязь, в которой приходилось с хлюпаньем драться. Малейшая ошибка, шаг, повлекший падение и десятки жвал воткнутся в твои внутренности, растаскивая во все стороны. Подобие строя продержалось недолго. Те несколько дней, которые Марта сумела потратить на обучение взаимодействию, почти не принесли толка. Люди разделились, потеряв свое сильнейшее преимущество перед монстрами. Всех захлестнула примитивная и порочная резня, в которой ты остервенело машешь во все стороны, рубя малейшие движения в тщетной попытке выжить. В такие моменты отступают любые правила или законы. Лишь единственная мысль бьется в голове: «Я хочу жить». Плевать на цену и последствия, лишь бы жить еще чуть-чуть. Синее небо, коричневая земля, серая сталь, оранжевая и красная кровь, все смешалось в едином неприятном месиве, где нельзя было понять, кто друг, а кто враг. И во всем этом великолепии крутился Макс, почти полностью потеряв человеческий облик. Он кромсал, рвал и пожирал. Его руки постоянно претерпевали трансформации, чтобы стать лучшим оружием в тот или иной момент. Верная секира была прочно закреплена на спине, для нее еще не наступило нужного момента. Вот, он машет длинными руками мечами, а уже в следующую секунду это многосуставчатые монструозные руки с когтями. Они позволяют буквально раздавливать попавшиеся в них лапки или отрывать куски брони, чтобы добраться до вкусной сердцевинки. Сменим образ, и сразу несколько одновременно выпущенных шипов расстреливают бегущих на него муравьев. Кожа расступается, открывая черно-красные, пульсирующие дула биологических иглострелов. Полная перезарядка длится чуть меньше минуты, за это время симбиант старательно выращивает новый боезапас, регенерирует и укрепляет спусковые мышцы. После каждого выстрела они приходят в негодность. Поток муравьев не ослабевает ни на секунду, но Максу и его другу Гору на это попросту плевать. Сила в молодых телах рвется на волю, жаждая сражения. А что может быть более упоительно, чем низвергать с ее помощью своих врагов, втаптывать монстров в землю, показывать им их собственные внутренности, после чего сожрать их в ту же секунду. Конечно, муравьев нельзя было подобным запугать. Членистоногие могли упорно ползти, даже лишившись большей части тела. Макс один раз видел чуть ли не одну голову с жвалами, которая переваливалась на единственной лапке, чтобы успешно вцепиться какому-то парню в ступню. Разгневанный авантюрист потратил всего 2 удара, чтобы окончательно прикончить упорную тварь. Вот это самопожертвование и пренебрежение смертью наполняло суть Зимина дрожащим восторгом, который напитывал его тело новой силой и решимостью. Там, где остальные авантюристы становились лишь слабее и отчаяннее, Макс и Гор преодолевали новый уровень. Для столь талантливого пользователя внутренней энергией, как Гор, подобные сражения были лучшей тренировкой из всех возможных. С другой стороны, именно поэтому мастера этой силы живут куда меньше, чем те же маги. Правда, и силу они набирают опять же быстрее. Если, конечно, не брать в расчет тех же магов хаоса или демонологов. У этих ребят можно было за мгновение взобраться на вершину, чтобы тут же секунду упасть в адскую пропасть. Босс, в мысли Макса ворвался взволнованный голос Морфа. По щупальцам симбианта пробегали судороги. Творившееся вокруг безумие не оставило его равнодушным. Мы накопили достаточно энергии. Есть даже излишки. Предлагаю провести проверку форсажа. Макс поднял руки и расстрелял ближайших муравьев шипами прямо в пасти, заставив их корчиться на земле. Подобное ранение было не смертельным, но насекомые обладали поражающей воображение живучестью. Форсаж был их новой способностью, которую они активировали лишь несколько раз и то не в полную силу. Для ее работы требовалось наличие большого количества врагов. Он пожирал ресурсы тела и энергию, как Макса, так и Морфа с впечатляющей скоростью, поэтому его поддержание становилось большой проблемой. При неправильном применении он мог буквально высосать все соки из них, оставив пустую, высушенную оболочку. В создании этой идеи основную скрипку сыграл Макс, и Морф до сих пор считал эту способность излишне опасной, пускай и понимал ее силу. Тем не менее, именно симбиант сейчас предложил его активацию, предвкушая новый прорыв в их развитии. «Согласен, Морфи», — радостно оскалился Зимин. «Пора стать серьезней. Активируй. Начинаю, босс». «Эй, вы», — рыкнул Макс ближайшим отмычком. Те со страхом оглянулись на шипованного монстра, который, скорее всего, лишь благодаря помощи богов дрался вместе с ними, а не против. «Не дайте этим тварям приблизиться ко мне хотя бы минуту. Я активирую сильный навык, но мне надо время. Мало им не покажется». Авантюристы не стали спорить. Несколько человек нервно выстроились перед ним. До этого они трусливо шли за безумным, толком не рискуя вступать в бой. Та мясорубка, которую создавал метаморф, не требовала дополнительной помощи, чем отмычки и бессовестно пользовались. Теперь лафа, к их сожалению, закончилась, но воины надеялись на некое чудо. За спиной внезапно раздалось жуткое рычание, вой и даже что-то похожее на хохочущий плач. Людям было страшно, но они не рискнули обернуться, изо всех сил отбиваясь от лезущих вперед муравьев. Макс же содрогался всем телом, корчаясь и хрустя своими собственными зубами. Задумка форсажа была проста на словах, но довольно трудно реализуема на деле. Точнее, активировать ее было просто, сложнее было после этого выжить и не кататься по земле от боли. Форсаж разом снимал часть ограничений с их общего тела. Срывание барьеров происходило лавинообразно, попутно причиняя плоти все большую и большую боль. Мышцы начинали работать на пределе своих возможностей даже в спокойном состоянии, отчего тело пользователя начинало дрожать и раскачиваться из стороны в сторону. Это приводило к разрыву и выходу различных мышц из строя, но форсаж мгновенно их регенерировал. Попутно требовалось максимально снизить идущую по всем нервам сокрушительную волну боли, что было тоже не так-то просто. Даже всего лишь остатки агонии тела, которые Морф умудрялся пропускать, заставляли Зимина желать орать во все горло на одной ноте. Но он терпел. Даже когда хотелось все бросить и отменить активацию, он стиснул зубы и держался. Впервые они включали эту способность на полную. Наконец, спустя, как казалось, долгие часы, а на самом деле минуты полторы, баланс между уничтожением и регенерацией был найден. Тело мужчины все так же сотрясало дрожь и судороги, но они не шли ни в какое сравнение с тем, что было прежде. Боль еще ощущалась, но ее можно было терпеть, не желая себя прикончить. Наступал последний этап. Их тело не могло долго работать в подобном режиме. Ресурсы тратились с ужасающей скоростью. Как итог, чтобы сражаться им бы пришлось попутно бесконечно есть, что было невозможным. Выход был найден. Плоть метаморфа задрожала, идя волнами. Мышцы на секунду рванули в стороны, после чего тут же вновь прилипли к костям. Давным-давно Макс и Морф узнали, что они способны поглощать пищу напрямую через поверхность своей кожи, минуя желудок. Процесс был медленным, поэтому требовалось всего лишь увеличить его скорость. И к сегодняшнему дню это было сделано. Форсаж являлся единым сплавом множества способностей, идей и сил. Регенерация, снижение боли, увеличение реакции и активация сверхпоглощения. На данный момент форсаж был вершиной того, что они сумели создать. Поэтому и требовал он целых 2 минуты активации, что для сражения безумное количество времени. Безумный. В уши Макса ворвался панический крик отмычек. Мы не можем их удержать. Гаспера уже растерзали. Безумный. Налитые кровью глаза метаморфа раскрылись. Из приоткрытых век вырвалось мощное золотое свечение. Прямо сейчас его тело с огромной скоростью пожирало само себя, высвобождая безумное количество энергии. Если он не сдвинется с места, то не пройдет и полминуты, как он попросту умрет. Благо, что Зимин был уже готов. Под ногами существа земля буквально взорвалась, столь огромное давление на нее было оказано. Внутренняя энергия покорно текла по мышцам, уродуя и травмируя их, но при этом все же усиливая. Любой другой воин уже бы стал калекой, но Максу было все равно. Прямо сейчас он мог позволить себе не обращать внимания на повреждения. Оказавшись перед первой жертвой, Зимин со всей силой опустил руки на его спину. Насекомое даже не успело определить, что его убило, как руки молоты буквально размазали тельце по земле. Высвобождающиеся объемы энергии позволяли морфу с чудовищной быстротой не только регенерировать, но и изменять части тел. Так, выращенные костяные булавы вместо рук стали отличными мухобойками. Погрузившись в тело муравья, руки расползлись, захватывая ближайшую биомассу. Когда же Зимин их вытащил из проломленного панциря, внутри был выедена значительная часть внутренностей. Все это происходило столь стремительно, что почти не было пауз. Все сливалось в единое движение. Пара шагов и удар шипованным кулаком сносит голову еще одному муравью, покрывший руку, и хор тут же впитывается внутрь. В пару летящих в стороне капель выстреливают тонкие волоски плоти, слизывая улетающие прочь угощения. Удар, удар и удар обозначили конец еще 3 противникам. Чудовищная сила, бурлящая внутри, позволяла убивать муравьев с одного, даже не самого сильного удара. Последнего Макс буквально распотрошил на себя, чтобы тело впитало как можно больше энергии и ресурсов. Громкое стрекотание и внимание Зимина привлек огромный муравей. Толстые щитки на 2 передних лапах и клинки на 2 других намекали на его боевую специализацию. Даже голова была закована в хитин в виде схематического шлема.